Часть третья. «Машута?» — сказал Костя, когда Машка сняла трубку. «Привет». «Привет, пропажа!» — отозвалась Машка. Конечно, толика обиды в ее голосе сквозила, но Костя безошибочно ощутил и Машкину радость. Позвонил. Сам. Наконец-то. «Я уезжал, извини. Новая работа, командировки. Только-только вернулся». «Да, я слышала, что ты своего шефа с месяц назад послал куда подальше». «И где нынче трудишься?» «У Виарелла», — вздохнул Костя. «Мне тут пара выходных выпало. Я сразу и отзвонился». «Приезжай, а?» «Это у тебя выходные, а нормальные люди по средам работают. Разве что вечером смогу». «Давай вечером», — согласился Костя, чуточку поспешнее, чем следовало бы. «Позвонишь?» «Позвоню», — вздохнула Машка. «Жди. А ты маму набери, она извелась вся». «Я ей звонил в прошлые выходные». «Так кто в прошлое?» — сказала Машка назидательно. «А вообще, надавать бы тебе по шее». «Надаешь. Я даже сопротивляться не буду», — смиренно пообещал Костя. «Ладно, жди, чучело-мяучело. Жду». Машка отключилась. Костя медленно опустил руку с трубкой вниз, к бедру, и только потом нажал на отбой. «Ну что?» — подумал он философски. «Могло быть и хуже. Вообще, конечно, по-свински я поступил. Надо было еще в прошлый раз позвонить. И не надо себя обманывать занятостью. Минутку найти всегда можно». Дома было душно и пыльно. Если мама заходила, вряд ли вид покинутой квартиры ее сколько-нибудь обрадовал. А она, скорее всего, заходила. Потом Костя спохватился, что не о том думает, и привычно сосредоточился. Безрезультатно. Из его квартиры ход не открывался. Стало быть, халява, которая привалила Виареллу, Кости не светила. Ходить в Центрум прямо из собственного дома ему не суждено. Что ж, тогда стоит побродить по окрестным дворам. Вдруг где-нибудь поблизости отыщется подвластная ему, как проводнику, локация. До самого вечера он слонялся по району, то и дело пытаясь открыть ход. В самых разных местах, и просто на улице, и во дворах, на побитых вандалами подростками детских площадках или в истоптанных множеством ног палисадниках, за гаражами, где нестерпимо воняло дерьмом и дохлятиной, около разрисованной граффити художниками трансформаторной будки, если, конечно, вся эта аэрозольная мазня как-нибудь относится к художникам и живописи, в чем Костя сильно сомневался. Дважды во время блужданий Костя натыкался на знакомых, с которыми приходилось перебрасываться дежурными фразами. Столкнулся Костя и со Шпицем. С ним едва не заговорил по-джавальски, но вовремя прикусил язык и перешел на русский. Шпиц с ленцой поинтересовался, как новая работа. Костя ответил «в процессе» и двинул дальше, слегка ошеломленный тем, что думал он в последние минут 10, оказывается, по-джавальски. Ничего он в итоге не нашел. Но даже пожалеть об этом толком не успел, потому что позвонила Машка. Костя выскочил из очередного двора на улицу, поймал бомбилу и поехал за ней. Чего и в самом деле по маршруткам тереться. Да и пойди еще объясни, как и зачем нужно ехать к Виареллу в тепличный. По дороге Костя заскочил в перекресток, купил бутылку чилийского вина, коробку конфет и цветы. Виарелл при виде Машки нефатально изменился в лице и, взглянув Косте в глаза, с легкой укоризной покачал головой. «Вира, мы на самом деле на секунду», — сообщил Костя весело, и эта веселость компаньона, кажется, успокоила. «Проходи, маршрут. Вот сюда, в комнату. Присаживайся. Я буквально минутку и тут же вернусь, ладно?» Маша присела на койку, которую Костя считал уже частично своей. А сам он выскользнул назад в коридор, сцапал хозяина за рукав и уволок на кухню. «Вира, прошу тебя как друга. Штопор, два бокала и ход к столбику. На часик. В море искупаться. Бутылочку распить и назад. Тем более, что дольше фиг получится. На Машке половина одежды разлезется, если застрянем». Виарелл нахмурился. «Вообще-то это не принято», — буркнул он неодобрительно. Потом сокрушенно вздохнул и добавил. «Но вас же, балбесов, фиг остановишь. Все проводники с этого и начинают». Виарелл вздохнул еще разок и вынул из ящика стола древний штопор с деревянной ручкой, из шкафчика пару старомодных бокалов на коротких ножках и сложил это все в полотняную торбу с ручками. Костя немедленно добавил туда вино и конфеты, а пакет с логотипом супермаркета привычно сунул в нижний ящик стола. Последние недели на кухне он чувствовал себя более хозяином, нежели хозяин номинальный. «Часа хватит?» — спросил Виарел с обреченным видом. «Вполне». «Значит, через час крикну с обрыва. От столбика иди влево, там есть спуск к воде». «Хорошо, спасибо тебе». Они по очереди вошли в комнату. Костя впереди, Виарел следом. Машке Костя протянул свободную руку, помог подняться на ноги, одновременно ловко развернув ее спиной к зеркалу, а рукой с припасами, сгробастав еще и покрывало с койки. «Сюрприз!» — сообщил Костя, улыбаясь во все лицо и для убедительности подмигнул. А потом поцеловал Машку в губы. И она, конечно же, закрыла глаза. Придерживая ее за талию, Костя шагнул в открывшийся ход. В принципе, они все выполнили как короткая танцевальная па из какого-нибудь знойного танго, с той лишь разницей, что движение Машки было не очень уверенным. Она ведь не ожидала, что за спиной вместо стены с зеркалом окажется пустота. Но на ногах они устояли. «Опля! Вот мы и на месте!» «Ой!» — сказала Машка, щурясь от яркого света и прикрывая глаза ладонью. «Не поняла. Где это мы?» «В сказке», — сказал Костя со значением. И хотел уже было повести подругу к обрыву, чтобы увидела море. Но вовремя сообразил, что в обуви со шпильками вряд ли удобно ходить по степи. Туфельки можно снять. Увидев море, Машка на добрую минуту оцепенела. Костя ей не мешал. Он помнил совет Виарелла. Любому, кто в центруме впервые, нужно дать время, чтобы свыкся и осознал. Но и торчать бесконечно на обрыве тоже не имело смысла. «Пойдем окунемся. Море настоящее, если что». «Но...» — растерянно протянула Машка. «У меня же купальника нет». «А зачем тут купальник?» — усмехнулся Костя. «До ближайшего жилья 2 дня ходу. Нет тут никого. Только мы и море». И с этой минуты Машка стала вести себя так, как Косте и хотелось. Она не задавала вопросов. Она не озиралась растерянно. Она просто доверилась ему. И все было здорово. И море восхитительное, и вино прекрасное. И заниматься этим в воде оказалось очень любопытно. Во всяком случае, Машка сказала, что ей понравилось. И время они рассчитали правильно. Машкина кожа лишь чуть-чуть порозовела под джавайским солнышком. В общем, свист Виарелла с обрыва донесся очень вовремя. Оделись, поднялись наверх. Виарелл топтался у столбика, дожидался. И опять Костя Машку поцеловал. И опять они протанцевали 2 шага. И оказались в Вологде, в квартире Виарелла. Покрывало Костя бросил у койки на пол, все равно следовало его как следует вытряхнуть, прежде чем стелить. Машка присела, надеть туфельки, наверное. Виарелл стоял спиной к зеркалу. В первые секунды Костя ничего особенного не заметил, но потом позы и выражения лица Виарелла показались ему напряженными. Однако истолковал это Костя по-своему. «Мы сейчас поедем, не переживай», — сказал он негромко. «Спасибо тебе еще раз». «Вряд ли», — глухо отозвался Виарелл. «Тебя кое-кто ждет. Девушку отправим, конечно, а тебе, боюсь, придется остаться». Костя медленно-медленно повернул голову и поглядел направо. В дверном проеме стоял и едва заметно улыбался советник Фертье. «Ой!» — произнес Костя совершенно той же интонацией, что и Машка час назад. «Здравствуйте, Константин», — поздоровался Фертье по-джавальски. «Ваш компаньон совершенно прав относительно вашей подруги. Ей совершенно точно ничего не угрожает, и в течение получаса она будет дома. Только отправлять мы ее туда не станем, просто завезем по дороге. Все равно нам ехать». «Куда?» — деревянным голосом уточнил Костя. Фертье секунду подумал. «В аэропорт», — сказал он по-русски, поскольку в джавайском нужное слово вряд ли существовало. «Но он же закрыт», — удивился Костя. «Сколько лет, ни одного рейса». «Ничего, для нас откроют». Фертье был совершенно спокоен и уверен в себе. Он явно знал, что говорит. «Машины внизу», — добавил он. «Облачайтесь, к утру мы будем уже в центруме». Виарелл протяжно вздохнул и шагнул к полотняным мешкам со снаряжением. А затем расстегнул штаны и принялся их стаскивать. «Мне выйти?» — подала голос догадливая Машка. Виарелл вопросительно поглядел на Фертье. «Извольте на кухню, сударыня». Он снова перешел на русский. «С удовольствием побеседую с вами 5 минут». По-русски Фертье говорил чисто и без акцента, но общая манера речи его была странноватая. Костя назвал бы ее «старомодной». Так говорили актеры в фильмах о царской России, а не россияне 21 века. Но вместе с тем у Фертье это получалось удивительно естественно. Во всяком случае, не вызывало отторжения. Машка, негромко тюкая каблучками по линолеуму, прошла на выход. Костя натянул уже ставшую привычной робу, Виарел тоже облачился в походное. «Ты как, с ранениями своими потянешь хоть?» — сочувственно поинтересовался Костя. «Можно подумать, у меня есть выбор», — буркнул Виарел. «Надеюсь, на полосу препятствий нас не загонят». От внимания Кости не укрылось, что оружием своим напарник не пренебрег и проверял его, не таясь. Значит, определенная свобода в отношениях с клондальцами по-прежнему присутствовала. Это радовало, чего уж там. «На!» Виарел протянул Косте короткоствольный револьвер, очень похожий на стартовый. Единственное оружие, которое Косте доводилось держать в руках. В школе 100-метровку сдавали, физрук доверил в небо пуфкать. Но этот уж точно не стартовый, можно не сомневаться. «Не пальнешь с перепугу?» — хмуро поинтересовался Виарел. «Предохранителя у него нет, учти». Костя только плечами передернул, но револьвер взял. Когда-то же нужно учиться. Как откинуть барабан, он знал. Откинул, глянул. Все 6 патронов желтели там, где им и положено. Плюс Виарел еще россыпью горсть добавил. Запасные патроны Костя хотел сунуть в карман, но подумал, что это будет неудобно, тяжелые все-таки. Поэтому высыпал в сумку. Благо, та успела просохнуть после водных процедур при возвращении из центрума. В небольшое боковое отделение, которое застегивалось на 2 пуговицы. «Авось не растеряю», — подумал Костя, сунул револьвер в карман штанов и вопросительно взглянул на Виарелла. Тот ничего не сказал, видимо, ничего не имел против ствола в кармане и патронов в сумке. «Погоди», — с некоторым запозданием дошло вдруг до Кости. «Мы же в аэропорт, какое оружие?» «Не наша забота», — буркнул Виарелл таким тоном, что Косте сразу расхотелось задавать вопросы. «Ну что, готов?» «Готов», — вздохнул Костя. «Пошли». Виарел поправил свою сумку, очень похожую на рюкзачок Димы, только носимую не на спине, а на боку, на длинные лямки, и решительно двинул на кухню. В коридоре, прислонившись спиной ко входной двери, скучал один из посольских лбов. На катере его не было, но в самом посольстве Костя его точно видел. Фертье и Машка сидели у кухонного стола. Неизвестно, какими разговорами клондалец развлекал Костину подругу, но подавленной она точно не выглядела, даже улыбалась. «Извините, советник», — заговорил Виарел по-джавальски. «Но у нас свой ритуал перед дорогой». Он вынул из шкафчика 2 рюмки, потом подумал и добавил 3-ю. «Я воздержусь», — предупредил Фертье. «Как знаете». Виарел убрал 3-ю рюмку, потом шагнул к холодильнику и добыл початую полулитру кедровой, а также банку с огурчиками. Налил, выловил огурчик, с хрустом разломил его пополам и одну половинку протянул Косте. «Ну, на удачу, напарник», — сказал он ровно. Они с Костей чокнулись и синхронно выпили. Хрустя огурчиком, Виарел убрал водку и закуску в холодильник, а рюмки — в мойку. «Вот теперь мы готовы». Фертье встал. «Константин, вы с дамой в первую машину. Виарел со мной во вторую», — объявил он и направился к выходу. Охранник заранее распахнул двери и посторонился. Костя, держа Машку за руку, принялся спускаться по лестнице. А Виарел задержался, запирал квартиру. Внизу дожидались 2 джипа-паркетника. То ли Hyundai, то ли Kia. В сгущающихся сумерках Костя не разглядел, да и не старался особенно разглядеть. Перед ним снова распахнули дверцу. Костя попытался помочь Машке, но охрана его остановила. «Нет, вы садитесь по центру, а девушка с краю», — сказал очередной атлет в свободной одежде. «К тому же ей раньше выходить». Охранник говорил по-клондальски. Машка, ни слова естественно не понявшая, вопросительно взглянула на Костю. «Говорит, чтобы сначала я садился», — объяснил Костя. «Тебя домой забросим, а мы дальше поедем». «Куда поедете?» — только сейчас осмелилась спросить Машка. «Я так понимаю, в очередную командировку», — грустно признался Костя и сел в машину. Машка тотчас и юркнула следом и прижалась к нему, хлопнула, закрываясь дверца. На заднем сиденье молча сидел еще один атлет, держась левой лапищей за рукоятку над окном. Если бы третьим пассажиром ехала не Машка-стройняшка, а, скажем, Виарел, было бы тесновато. А так ничего, поместились. «Командировка туда, где море?» — тихо спросила Машка. Она вообще была догадливая. «Боюсь, что да», — не стал отпираться Костя. «Возвращайся скорее». «Постараюсь». Машка вздохнула. «Я и не знала, что ты языки подтянул», — тихо сказала она. «Чирикаешь с ними, как родной». «Пришлось. Кстати, я тебе всерьез советую, если собиралась чему-нибудь научиться, делай это срочно, в ближайшие же дни. Поразишься результату. Этому купание способствует. Я не вру, учти». Машка отстранилась и с интересом поглядела на Костю, хотя что можно было рассмотреть в полутьме? И она, умница, снова не стала ни о чем расспрашивать. Тем временем охранник, который открывал и придерживал двери, уселся вперед, а на водительское место втиснулся еще один. Костя услышал, что в задней машине тоже захлопали дверцами, и секундой позже оба джипа тронулись. Водитель переднего уверенно погнал в сторону центра, а потом по Октябрьскому мосту. Клондальцы явно знали, что Машка живет в Заречье. И действительно, без всяких подсказок и задержек подкатили прямо к ее подъезду. Охранник с переднего места мигом выскочил и открыл дверь. «Выходит только девушка», — сразу предупредил он. «Я жду тебя», — прошептала Машка. Губы у нее были сухие и чуть солоноватые, наверное, от Джавальского моря. Она выскользнула из машины, прошла по короткой асфальтированной дорожке и скрылась в подъезде. А еще через минуту полторы зажегся свет в ее комнате. «Поехали», — вздохнул Костя. Дверца захлопнулась, а потом еще и заблокировалась. С некоторых пор он начал обращать внимание на подобные мелочи. И они рванули дальше, действительно, в сторону давно закрытого Вологодского аэропорта. К самому зданию даже подъезжать не стали. Заранее вильнули куда-то во тьму, на боковую дорогу. Миновали ворота с вахтером, и вскоре Костя с некоторым удивлением понял, что обе машины катят по летному полю, к небольшому скудно освещенному самолетику, выглядящему на совершенно пустой площадке очень одиноко. Здание аэропорта маячило слева, темное и на первый взгляд безжизненное, однако в диспетчерской башне и около нее свет горел. Машины притормозили у хвостовой части самолетика, где был опущен трап-рампа. Охранники моментально повыскакивали, но Костя все равно отметил, тот, который сидел рядом с ним, машину покинул лишь когда Костя был уже снаружи. Под локоток Костю придерживал другой охранник. «Грузимся», — скомандовал Фертье, оставаясь, впрочем, на месте, между машиной и трапом. Один из охранников, всего их Костя насчитал 5, быстро поднялся в салон. Там он с кем-то заговорил, наверное, с пилотами или стюардессой. Примерно через минуту он вновь возник в дверном проеме и сделал приглашающий жест. Костю выразительно подтолкнули под локоть, спасибо, что достаточно деликатно. Он без задержек поднялся по трапу. Сразу же за ним следовал Виарел, потом охранник, потом, кажется, Фертье. Внутри сразу стало понятно, что самолет вряд ли обслуживает регулярные авиалинии. Обстановочка в салоне соответствовала требованиям VIP любой закваски. Светлая кожа обивки, диваны, кресла, которые по незнанию легко можно было спутать с массажными, изящные столики, встроенные в обшивку плоские мониторы, индивидуальные светильники на гибких серебристых штангах. В таком интерьере и президенту крупной державы не зазорно было бы полетать. И стюардесса у дверей в пилотскую кабину. Понятно, какой наружности. Мини-юбка, каблуки от зубов, профессиональная улыбка. Фертье уселся в переднее одиночное кресло по левому борту, напротив которого через столик изгибался подковообразный диванчик. Правее через проход располагались 2 одинаковых кресла друг напротив друга, опять же разделенные столиком. Там обосновались 2 охранника. Остальные рассыпались по салону. 2 на продольном диванчике в центре, 1 в корме, у кухни и туалета. Водители в самолет не поднялись, что было, в общем-то, предсказуемо. Должен же кто-нибудь отогнать автомобили с летного поля. Стюардесса продолжала лучезарно улыбаться, видимо, ждала, пока все рассядутся. Собственно, все уже и расселись. Только Костя с Виареллом все еще топтались в проходе перед ней. Вздохнув, Костя шагнул мимо стюардессы и уселся на диванчик у окна. Виарелл примостился рядом. Один из пилотов, а может, бортмеханик, кто их разберет, колдовал в хвостовой части, наверное, поднимал трап. Стюардесса завела обычную благолепную шарманку о том, что экипаж охренительно рад приветствовать дорогих гостей на борту самолета Як-40, выполняющего рейс Вологда-Магнитогорск. «Магнитогорск?» — подумал Костя, несколько оживляясь. «Интересно, зачем? Какие могут быть дела у клондальцев в земном Магнитогорске?» Тем временем трап подняли. И то ли пилот, то ли бортмеханик, прошагав через салон, открыл двери в передней переборке. Вопреки ожиданиям Кости, там оказалась не пилотская кабина, а какой-то тамбур. Кабина располагалась еще дальше, за очередной дверью. Заворчали двигатели. Стюардесса, быстро отбомбившись про спас-жилеты и привязные ремни, попросила пристегнуться, а затем села в свободное кресло и пристегнулась сама. По громкой связи что-то буркнул капитан. Может, стюардесса его и поняла, но Костя не разобрал ни слова. Потом самолет мягко двинулся. Некоторое время катил, вздрагивая на стыках плит. Развернулся, постоял и опрометью ринулся вперед, словно спринтер на олимпийской стометровке. Советнику Фертье было хорошо. Ускорение вжимало его в кресло. А вот Костю с Виареллом, наоборот, вытесняло с диванчика на ремни. Пришлось руками в столик упираться. Так, на всякий случай. Как взлетели, стали полегче. А когда набрали высоту и легли на курс, вообще отлично. Стюардесса сразу упорхнула в хвост, надо понимать, к чайникам и пищевым запасам. Вскоре она вернулась с тележкой, осчастливила всех кофе и бутербродами. А заодно поинтересовалась, кто чего желает на ужин. Мясо, курицу, рыбу. Или господа вегетарианцы. Или, возможно, им необходима кошерная пища. Костю это окончательно развеселило. Он даже пихнул в бок Виарелла, мол, ты как насчет мацы какой-нибудь или форшмака? Но напарник веселью не поддался и попросил мяса. Костя поразмыслил и остановился на рыбе, а Фертье вообще отказался ужинать, но велел почаще подливать кофе. Едва стюардесса ушла, Фертье отпил кофе, умастил чашечку в специальном углублении на столе и в упор поглядел на Костю. «У вас завидная выдержка, Константин», — заговорил он на этот раз по-клондальски. «Вы увидели меня больше часа назад и до сих пор не поинтересовались, как я оказался в Маранге». Костя пожал плечами. «Полагаю, так же, как и мы, оказываемся в центруме, через открытый кем-нибудь ход. Или существуют иные способы?» Фертье растянул губы в вежливой улыбке. «Если такие способы и существуют, мне они неизвестны. Что ж, я понял ваш настрой. Если меня дернули, значит, сами все и объяснят. Зачем вы спрашивать, напрягаться, волноваться попусту, верно?» «Ну, в целом, да, верно», — не стал вилять Костя. «Хотя мне, разумеется, интересно, с какой целью мы летим в Магнитогорск. Или это секрет?» «Нет, не секрет», — ответил Фертье, хотя Костя не был уверен, что он ответит. «У нас мало времени. Вы, безусловно, помните, при каких обстоятельствах мы расстались. В Халиакру никто так и не попал, к сожалению. Когда обнаружили пустой катер, я грешным делом решил, что вас постигла та же судьба, что и некоторых моих сотрудников. Однако довольно быстро нашлись свидетели вашей красивой ретирады с мелководья. С этого момента мой визит в Маранг стал попросту неизбежным. Виарелла я отыскал быстро. И скажите ему спасибо. Если бы не его увещевание, свидание с вашей прелестной подругой вышло бы совсем коротким. Искупаться уж точно не успели бы. Мы спешим, но подарить влюбленным час времени — не слишком большая жертва. Не критичная, во всяком случае, особенно если учесть, что все равно нужно было кое-что обсудить с Виареллом». Костя повернулся к напарнику. Тот впервые за вечер сподобился на скупую улыбку. «Спасибо, друг», — вздохнул Костя вполне искренне. «Машке очень понравилось. Да и мне тоже, чего уж там». «Будешь должен», — проворчал Виарелл. Фертье опять отпил кофе. «Возвращаясь к Магнитогорску, там расположены ближайшие к Вологде локации, способные вывести в Южный Сурган, практически к самому кряжу, отделяющему Халиакру от остального мира. У нас нет времени снова тащиться через весь Джаваль, а до Магнитогорска всего пару часов лету. Выгода очевидна, не так ли?» «Вы же говорили, что горы там непроходимы», — с сомнением протянул Костя. «Сверху непроходимы», — подтвердил Фертье. «Однако в Халиакру постоянно как-то проникают контрабандисты, причем в количестве, безусловно, превышающем возможности морских путей. Значит, должен существовать еще какой-нибудь способ. Его выявлением я и занялся в первую очередь. Легко догадаться, что я преуспел в этом начинании, хотя, честно говоря, было непросто. Куда сложнее, чем договориться с похитившими меня бандитами». «И что же это за способ?» — поинтересовался Костя, невольно разрушая имидж нелюбопытного человека. «Еще не знаю», — — спокойно сообщил Фертье. «Подозреваю, что существуют тайные ходы под горами, поскольку соорудить в условиях центрума воздушный шар или дирижабль достаточно сложно. Да и управлять ими — то еще удовольствие, смею заверить. Есть, конечно, самолеты, в том числе и у Сургана, но, во-первых, в Сургане они наперечет, и все до единого являются стратегическими объектами государственной важности, а во-вторых, в Хелиакре все равно нет пригодных для посадки площадок или полос. С горизонталями там, знаете ли, не ахти. Нет даже возможности их соорудить. Не срывать же половину окрестных гор, даже если предположить, что настолько циклопические работы осуществимы в центруме. Нет, в воздушный мост я не верю. Моя ставка на подземелье. Тем более, что в тамошних местах, по слухам, существовали месторождения нефти. А когда грянула чума и нефть ушла, в грунте образовались гигантские пустоты. Частично они заполнились водой из моря. Но не доверху же. Наверняка сохранились и сухие пещеры. В общем, склоняюсь к подземельям. «Задача у нас прежняя?» — спросил Костя задумчиво. Лезть в пещеры ему не очень хотелось, но, насколько он понимал, особого выбора им с Виареллом не оставили. «Да, задача прежняя. Попытаться найти визитеров из очага. По нашим данным, они все еще в Хелиакре». Вздохнув, Костя с сомнением протянул. «Все равно мне кажется, что тащить нас с Виареллом за 3-9 земель не обязательно». «Это почему же?» — насторожился Фертье, хотя с виду остался спокойным. «По-моему, проще отыскать в Хелиакре господина Хитауцы. Что-то мне подсказывает, его в лицо вы прекрасно знаете. А уж через него и на интересующих вас чужаков нетрудно выйти, разве нет?» Фертье долго глядел Косте в глаза, словно прикидывал. «Это Костя сам такой догадливый? Или нашептал кто подобных умных мыслей?» «Видите ли, Константин», — медленно произнес Фертье через некоторое время. «У меня есть все основания полагать, что живым господина Хитауцы мы уже не увидим. Собственно, к этому выводу я пришел еще на катере, прямо в момент отплытия. Но в целом вы делаете несомненные аналитические успехи. Возможно, когда-нибудь вы действительно станете по-настоящему ценным агентом». Непонятно было, говорил он серьезно или тонко издевался над неопытностью Кости. Но самому Косте сейчас было не до обид. Не по себе ему стало от мысли, что жизнерадостный дядька в цветастой рубахе, который совсем недавно угощал его граппой собственного изготовления, теперь мертв. Костя видел мастера Хитауца один раз в жизни, и тем не менее ему внезапно сделалось пусто и страшно. Где-то на периферии сознания пыталась оформиться мысль: «Могут ведь и меня точно так же». Чик, и все. Но Костя старательно гнал эту мысль прочь. Прямо так. Не оформившийся. Получалось с трудом. Костя, медленно повернув голову, поглядел на Виарелла и сразу понял. Тот уже знает и успел с этой потерей смириться. Наверное, следовало что-нибудь сказать, но в голову ничего приличествующего моменту не приходило. И Костя долго сидел молча, тупо уставившись в столешницу. Выручила его стюардесса. Принесла ужин. Моторы ровно гудели. Маленький чартерный самолетик стремительно несся на юго-восток. Костя все так же молча вздохнул и принялся сдирать упаковку со своей порции. Когда сели в Магнитогорске, было еще темно. Местный аэропорт, не в пример родимому Вологодскому, выглядел вполне живым и действующим, хотя в этот час и сонным. Но в здание опять никто не пошел. Самолетик остановился на самом краю стояночной площадки, откуда до ограды и калитки в ней было от силы 70 метров. Никто, кроме техников в униформе, их не встречал. Все просто спустились по трапу и направились к калитке. Сначала охранник, потом Костя с Виареллом, эскортируемые справа и слева, и замыкающими Фертье между оставшимися двумя охранниками. Стюардесса мило улыбнулась с трапа и даже помахала на прощание ладошкой, хотя к ней никто не обернулся. Калитку открыл сумрачный дедуля в летной форме. За калиткой обнаружилась крохотная автостоянка, скорее всего, служебная, аэропортовская. Помимо пары обшарпанных легковушек, на ней поджидали и два такси, оба, как положено, с шашечками и рекламой на дверях и крыльях. В такси погрузились тем же порядком, что и в Вологде. Костя в переднюю машину, Виарелла Фертье в заднюю. Только один из охранников переместился из задней машины Кости под бочок, так что Костя оказался качественно зажат на узковатом сиденье чего-то фольксвагенообразного. Сидеть рядом с Машкой было куда приятнее. Один из охранников обронил единственное слово — «юность». И водитель, бледный рыхловатый дядька откровенно семитской наружности, тут же стартовал. Пока ехали, рассвело. Костя так и не понял, что называлось юностью на пересечении двух широких магнитогорских улиц. Такси выскочило на кольцо, сделало 3/4 оборота, проехало еще немного вперед вдоль по улице, или скорее проспекту, и остановилось. Пока Костю вынимали сзади, охранник с переднего места расплатился. Костя повертел головой, осматриваясь. Улица как улица. Если не присматриваться к подробностям, можно вообразить себя в Вологде, на Ленинградской, например. Чуть левее от места, где они высадились, располагалась остановка. Пара веселеньких светлых навесиков-павильончиков. Рядом с ними будка с надписями «Замена молний», «Изготовление ключей», «Ремонт обуви». Ответвляющаяся от основной улицы асфальтированная дорога вела во дворы, мимо бочки с квасом и всяких связных и евросетей, занимающих первые этажи зданий. Город просыпался, людей на тротуарах и остановке было уже немало. Обычных земных людей, таких же с виду россиян, как и в родимой Вологде. На клондальский десант никто не обращал ни малейшего внимания, и Костя вдруг остро ощутил. Он вот точно так же много лет ходил по улицам родного города и знать не знал, что мимо вполне возможно шныряют выходцы из чужих миров. И сейчас во всей округе, наверное, только два землянина понимали, что Фертье и его мускулистые ребятки родом из Центрума, а вовсе не с земли. Впрочем, минут через 5 нашелся и третий, если он, конечно, и сам не был чужаком на земле. Прошли между двумя домами, обычной 5-этажкой слева и не менее заурядной 9-этажкой справа. Миновали нечто вроде трансформаторной будки, потом какое-то время шагали вдоль бетонного забора с вертикальными щелями в верхней части и почти достигли еще одной 5-этажной хрущобы, у торца которой, приткнувшись тылами ко все тому же забору, ютились 2 металлических гаража и 1 капитальный. На воротах правого, капитального, в дополнение к известным русским надписям, был прилеплен стикер с изображением дорожного знака «Инвалид за рулем». Створка с этим знаком была приоткрыта. 2 других гаража охранялись внушительными навесными замками, в данный момент наглухо запертыми. Охранник-поводырь бесцеремонно потянул створку на себя, распахнулась она совершенно бесшумно. За состоянием петель хозяин-инвалид определенно следил. Вся процессия остановилась на пороге. Поскольку Костя с Виареллом шли практически в первых рядах, им обоим прекрасно было видно, что гараж изнутри вполне обычен. Ступеньки в ремонтную яму, узкие стеллажи вдоль стен и разнообразный автохлам под ними. Пара бочек в самом углу у дальней стены, узкий рабочий стол-верстак. Машины в гараже не было. Иначе разглядеть все это вряд ли получилось бы. Зато в гараже присутствовал хозяин, невысокий сухопарый дяденька, видимо, означенный инвалид. Руки, ноги у него, правда, были на месте, пальцы на руках вроде тоже, да и на лице никаких видимых изъянов не наблюдалось. Одет был дяденька в брюки и фланелевую рубашку, на ногах носил кеды, а на носу красовались очки в тонкой металлической оправе. «Ну, что встали? Заходите!» — пискнул дяденька фальцетом. «По-русски», — машинально отметил Костя. «И двери прикройте», — добавил дяденька, когда все оказались на площадке перед спуском в ремонтную яму. Прикрыли. «У нас мало времени», — сухо произнес Фертье. «Давай». «Уже даю», — пробормотал дяденька, приседая перед заслуженного вида советской 20-литровой канистрой. Присел, откинул крышку. Сразу шибануло знакомым бензинным духом. Склонился над горлышком и мощно втянул бензиновые пары в себя. Костя непроизвольно приподнял брови, а рядом с сидящим на корточках дядькой почти сразу открылся широченный 2 метра с лишним в диаметре ход, откуда хлынул яркий дневной свет. Ход еле помещался в гараже. Будь он 20 см шире, точно задел бы кровлю. «Ну?» — — скомандовал Фертье. Первый охранник кинулся в ход самостоятельно, а второй сгробастал Костю и шагнул вместе с ним. Гараж исчез. Возникла степь, почти такая же, как в Джавале, только вместо моря тут далеко-далеко на самом горизонте виднелся темный на фоне неба горный кряж. Если Фертье сказал правду, они оказались в Южном Сургане. И в Южном Сургане прямо сейчас вечерело. Двое охранников, помощнее телосложением, встали рядом и присели каждый на одно колено. Самый из оставшихся субтильный, хотя сам по себе крепыш тот еще, ловко в два движения взобрался им на плечи, натурально встал во весь рост. Еще один его придерживал за ногу, чуть ниже колена. В руках у верхолаза Костя заметил небольшой бинокль. Хотя кто, когда и откуда его успел вынуть, не понял. «Прям силовые акробаты!» — неодобрительно глядя на живую пирамиду, проворчал Виарел в последние часы, говоривший очень неохотно. «Да», — согласился Костя, — «впечатляет. Чистый тебе дюсалей, только бесплатный». Живая пирамида, между прочим, не стояла неподвижно. Охранники в ее основании потихоньку перемещались таким образом, что взобравшийся к ним на плечи коллега медленно поворачивался вокруг вертикальной оси справа налево, имея возможность обозревать горизонт румб за румбом, градус за градусом. «Вижу, вон они!» — примерно через полминуты сказал верхолаз, не отнимая от глаз бинокля. «Вон там!» — и указал рукой где. Пятый охранник, до сих пор остававшийся без дела, вынул из-под пиджака пистолет с несуразно толстым стволом. Обратил ствол кверху и выпустил в небо сигнальную ракету. Цвета она, можно сказать, не имела, а точнее, была невыразительно желтой, как электролампочка, и, по правде говоря, больше дымила, чем горела. Еще секунд через 10-15 верхолаз удовлетворенно сообщил. «Увидели! Зашевелились! Сейчас будут!» И ловко соскочил на землю, не выпуская из руки бинокля. Страхующий тут ему помог, принял, придержал, что только усилило сходство с цирковыми акробатами. Фертье все это время терпеливо и молча ожидал. Единственное, что он сделал, это вынул часы из кармашка, открыл их и взглянул на циферблат, и тут же убрал назад в кармашек. «Вера, дружище, — обратился к напарнику Костя, — ты случайно Сурганского не знаешь? Пора бы и выучить, а то переход пропадает». «Сурганского не знаю», — ответил Виарел, как показалось Косте суховато. Кажется, он по-прежнему не был расположен к болтовне, да и вообще к разговорам. Похоже было на то, что нынешнее путешествие он воспринял без особого восторга, но перечить господину Фертье не посмел, подчинился. Вскоре Костя заметил в той стороне, куда показывал верхолаз, слабенький шлейфик поднятой пыли. А затем различил более темную, чем изжелто-серая степь, точку. Точка постепенно увеличивалась, превратилась в пятнышко, а еще чуть погодя стало понятно, что приближается лошадь, влекущая за собой то ли телегу, то ли повозку. Лошадь никто особо не понукал, трусила себе неторопливо, но приближалась с каждой минутой. «Пойдемте, чего время терять?» — сказал Фертье и первым двинулся навстречу лошади. Конвоировать Костю с Виареллом перестали, да и не было теперь в этом никакой необходимости. Но куда они могли деться посреди голой степи? Разве что открыть ход и вернуться на землю. Но в конце концов, кто сказал, что охрана на земле караулила Костю с Виареллом, чтоб те не сбежали? Вдруг наоборот, готова была пресечь любое поползновение окружающих поговорить с ними или напасть на них. Да и вообще, работа такая у ребят, чего обращать внимание? Когда поравнялись с лошадью и возницей, Костя понял, что лошадь на самом деле впряжена не в телегу, а в двухколесную повозку, совершенно, правда, не похожую на виденные в Джавале. А вторая повозка точно такая же, подвязана оглоблями к опорам передней. Колеса повозок были непропорционально большие, выше человеческого роста, а еще они имели нечто вроде шин, но явно не надувных. Скорее, толстый слой чего-то похожего на плотную резину. Как-то прикрепили к ободам, гвоздями или клеем. Какая-никакая, а амортизация. Сидений в повозках не имелось. Да и вообще, это были скорее простые деревянные платформы, разумеется, безрессорные, с довольно высокими сантиметров по 40 бортами, причем впереди борта отсутствовали, возвышались только с боков и сзади. Возница, похожий на цыгана курчавый паренек лет 15, сидел на передке головной повозки, свесив ноги и лениво придерживая вожжи правой рукой. «Залезайте!» — сказал он. По-клондальски, в который раз за сегодня отметил про себя Костя. «Черт, я становлюсь полиглотом и без труда перехожу с языка на язык. Жаль, Виарел с Руганского не знает. Так бы тоже выучил. Может, пацана этого попросить, чтобы поговорил, а я послушаю».